Глава 26. Зверев Марк. «Ты что ей наговорил?» — заорал я, возвращаясь к дому. Меня реально трясло от злости, даже Рекс не стал путаться под ногами, стоял в стороне и несмело махал хвостом. «Сука! Но ведь все объяснил парням вчера, сказал, что Есения важна для меня». «Да ничего я ей не говорил!» Сизов стоял на крыльце и собирался прикурить сигарету. «Блядь, я что, слепой? Нахера ты Есении деньги предлагал? Ты же сам собирал на нее информацию! Ты знал, кто она!» Я в два шага преодолел ступени и выбил сигарету из рук друга. «Друга ли?» «Зачем?» — с силой толкнул его в грудь. «Успокойся, зверь!» Слава по инерции отступил на несколько шагов, выставил руки перед собой. «Да я спокоен, как никогда!» — прорычал я, сжав кисти рук в кулаки. Сизов продолжал сохранять дистанцию между нами. Отступал, посматривая за спину. «Нас Лиза может увидеть!» — заговорил он. «А когда ты вчера притащил в наш дом блядей, ты думал об этом? В дом, Сизов! В дом! В дом, где живет моя младшая сестра и куда я привел любимую женщину! Ты совсем ебался!» «Да успокойся!» «Послала меня твоя Есения, ясно? Прямым текстом и сразу, так что не ори». «Ну вот, сразу стало как-то спокойнее после этих слов», — огрызнулся я. «Давай, собирайся, друг». На последнем слове я сделал ударение. «Извинишься за всю херню, что ты здесь устроил. Искренне так и с чувством». «А ты не забываешься, Зверев?» «Только не надо тут включать господина Сизова. Наплюю на последствия, начищу табло, мама родная не узнает». «Как был диким зверенышем, так и остался», — огрызнулся Сизов. «Так и ты не изменился, Славик, ни хера из себя не представляющий без своей семьи мажор». «Блядь, зря я это сказал. Не то чтобы боялся последствий, но вот это точка невозврата. Я едва успел уклониться от первого удара и тут же получил слева по скуле. Ну, сучок! Я никогда не умел отступать, пелена застилала глаза, а мозг отключался. Была только одна мысль — нанести удар, точнее и сильнее. И Сизов ведь знал. Не знаю, в какой момент Лиза услышала нас. Наверное, когда мы ввалились в холл, сбивая тумбу и падая на пол. А может, и раньше, но не подавала голоса. «Да что вы делаете?» — закричала она. «Хватит! Хватит!» — кажется, кидала в нас остатками тумбы. «Не подходи!» — прорычал я. «Стой там!» — выкрикнул Сизов, отвлекаясь и получая аккурат в бровь. «Прекратите!» — плакала лялька. «Да хватит вам, идиоты! Рекс!» — позвала она. «Рекс, взять!» Кобель давно хотел присоединиться к драке. Лаял, бегал туда-сюда. Только моя команда сидеть его и остановила. А сейчас он влетел в дом, сомкнув челюсти на руке Сизова. «Идиотка!» — ругнулся я на Лизу. «Совсем не думает о последствиях. Фу!» — скомандовал я. «Фу, Рекс, отпусти!» Схватил за ошейник. «Фу, нельзя!» Оттащил и вывел на улицу, закрыв дверь. «Неси аптечку!» — рявкнул я на сестру. «Совсем без мозгов! Ты зачем натравила пса?» «Да ты сам-то!» — визжала она. «Неси аптечку, быстро!» Сизов лежал на спине, придерживая укушенную руку, и ржал, кривясь от боли. «Ты меня отделал сильнее Рекса!» — скосил он на меня взгляд. «Я бы и продолжил, если бы не помощница!» Я выхватил коробку из рук сестры. «Уйди! Не дождешься!» — произнесла она сквозь всхлипы. «Ну, если хочется, смотри, мне без разницы». Я присел на корточки рядом со Славой и в первую очередь осмотрел руку. Никаких серьезных повреждений. Прокусы были, но ровные. «Кобель привит», — сообщил я, оставляя аптечку и поднимаясь. «Марк, ты куда?» — спросила сестра. «Умыться». «А как же...» Лиза перевела взгляд с меня на Сизова, присевшего и аккуратно ощупывающего лицо одной рукой. «А мне ты помочь не хочешь?» — спросил я зло и пошел к лестнице. Адреналин медленно испарялся из крови, возвращая чувствительность телу. Ощутимо ныли ребра, а про лицо я вообще молчу. «Твою мать!» — я увидел свое отражение. Чуть потянул нижнюю губу. Ну, хоть зубы целы. Умывался я холодной водой, но левая сторона лица упорно заплывала. «Красавчик, конечно!» — похвалил сам себя. Одна радость, Сизов выглядел ничем не лучше. Только вот как теперь появиться перед Есенией в таком виде? После этих мыслей я даже рассмеялся, но вышло херово. Больше походило на хриплый кашель. «Ой, — пискнула Ирина, когда я зашел на кухню за льдом. «Что-то не так?» — уточнил я у женщины. Она не смутилась, оттеснила меня бедром от холодильника и достала кусок чуть подмороженного мяса. «Приложите», — завернула пакет в тонкое полотенце. «Спасибо, в холле я сам уберу, потом». «Хорошо», — согласилась Ирина. «Вот за это она мне и нравилась, понимала с полуслова». «У меня были проблемы поважнее разломанной тумбы. Уже достаточно изучив Есению, я знал, что сейчас она строит план, как бы быстрее и эффективнее избавиться от меня». «Может, кофе?» — предложила помощница, пока я куском мяса подпирал голову и смотрел на экран телефона. «Нет, спасибо», — добавил я спустя несколько секунд. Приложение телефона показывало, что Есения была рядом с квартирой. Я еще раз набрал номер девушки. Безрезультатно. Она меня игнорировала. Неужели захотела вернуться в тот гадюшник? Хотя... Я ухмыльнулся и зашипел от боли. За последние 2 дня здесь было ничем не лучше. «Кстати, Ирин, Сизов уже уехал, ты видела его?» «Да, буквально за минуту, как вы спустились». Сбежал, побоялся дальнейшего разговора. «Конечно, срать оно проще, чем потом расхлебывать собственное дерьмо». «А Лиза?» «Ее еще не видела». «Ляля точно закрылась в комнате и сейчас рыдает». «Егор приходил завтракать?» «Нет», — ответила женщина, загружая посудомоечную машину. «Егор, вот кто поможет!» Я оставил мясо на столе и поспешил к парнишке. Тот как раз вышел из комнаты. «У твоей сестры есть знакомые в вашем районе?» Начал я без объяснений. «Вот тут», — показал экран смартфона. «Или она сейчас в вашей квартире, а Прога просто сбоит?» «А что-то случилось? Я сидел в наушниках, ничего не слышал. Все хорошо?» — спросил он, мельком взглянув на телефон. Естественно, моя разукрашенная морда была куда интереснее. «Упал я неудачно», — ответил я раздраженно. «Так что скажешь, есть кто? Мне с Есенией нужно поговорить». «Давай я позвоню, она точно возьмет трубку». «Это не телефонный разговор. Мне нужно ее увидеть лично». Егор опустил взгляд к телефону. «Она, наверное, у Наты. Это наша подруга. Живет в соседнем подъезде». Я открыл приложение для заметок. «Диктуй номер подъезда и номер квартиры». За время пути к указанному адресу я, кажется, больше смотрел на экран телефона, чем на дорогу, отслеживая, не направилась ли Есения куда-нибудь еще. Приложение упорно показывало, что владелец номера был на прежнем месте. Спустя 20 минут припарковал машину. Я оленем несся к нужному подъезду. По-другому и сказать было нельзя, если не заметил сдававший задним ходом внедорожник. «Извини!» — крикнул я водителю, вскинув ладони. «У подъездной двери мне повезло даже больше, чем с несостоявшимся наездом. Женщина выходила на улицу, застыла в проеме, одарила меня оценивающим взглядом. «А вы сюда не пописать?» — спросила она. «Нет», — ответил я, нервно дернув головой. «Я в четвертую». «А-а-а!» — протянула женщина и отступила в сторону. И даже проверила, что я подошел к нужной двери и нажал кнопку звонка. «Интересно, если бы квартира была на 5-м этаже, она решила бы подняться со мной?» «Кто?» — послышался женский голос из-за двери. «Я к Есении». В глазок я продемонстрировал правую сторону лица, чтобы не напугать. Тишина, шаги, вновь тишина. Кажется, обладательница голоса позвала Есению и сейчас показывала меня, словно в телевизоре, только в глазок. Еще несколько мгновений громких шепотков, и дверь приоткрылась. «Ты что-то хотел?» — храбро спросила Есения, глядя мне куда-то в грудь, а потом подняла взгляд и растерялась. «Марк, что с тобой случилось?» Она даже дверь распахнула шире. «Недолгий, но эффективный разговор с Сизовым». «О!» — Есения перевела взгляд с меня на подругу. «Марк, точно!» — произнесла та, прищурившись. «Зверев, да? Мы встречались. В конторе твоего отца», — напомнил я, взглянув на дочь Колосова. «Да, как тесен мир, но я вас оставлю», — произнесла девушка, бросила еще один заинтересованный взгляд на меня и скрылась в глубине квартиры. «Зачем ты приехал?» — тихо спросила Есения. «Поговорить. Сейчас поговорить. Или я могу подождать тебя в машине?» «Я не знаю, о чем нам разговаривать», — произнесла Есения. «Зато я знаю. Ты мне дашь возможность объясниться или просто сбежишь?» «Не люблю жалость к себе, но тут она сработала мне на руку». «Очень больно», — спросила Есения вместо ответа на вопрос. И вот тут встал выбор – или показать себя мужиком с остальными яйцами, или немного сыграть на эмоциях. «Если резко не двигаться, нормально», – ответил я. «Давай ты возьмешь сумочку и спустишься, я буду ждать у машины. Как-то неудобно вот так, на пороге». «Ну же, кивни, ну». «Ладно», — ответила девушка, — «я выйду через 10 минут». Она вышла раньше, я даже не успел докурить сигарету. Я открыл пассажирскую дверь, помог сесть. «Джентльмен». Сейчас было страшно вздохнуть слишком громко, испугнуть Есению. «С тобой точно все нормально? Не нужно к врачу?» «Нет, отек спадет сам, синяки сойдут». «Ну смотри», — произнесла Есения и опустила взгляд на чуть подрагивающие руки. Распущенные волосы скрыли от меня ее лицо. «Может, поедем в более удобное место и поговорим?» — предложил я, совершенно не понимая, с чего начинать разговор. «Нет», — ответила она, продолжая поглаживать пуговицы на юбке. «Я еще планировала зайти домой». «Зачем?» «Как зачем?» — спросила она уже громче. «Хочу понять, есть ли у нас с Егором возможность вернуться». «Ясно», — хмыкнул я. «Опять хочешь убежать от меня?» Есения заправила прядь за ухо, и я увидел ее глаза, полные слез. «Мы разные, Марк. Наши миры разные». «Ты правда так думаешь?» «Да», — она сморгнула слезы. «Я когда-то жил в таком же дворе, на 5-м этаже, в 2-комнатной квартире с родителями и дедом. И там постоянно протекала крыша, постоянно. Достаточно только было пройти дождю. С одной стены вечно отставали обои». «Это ужасно», — ответила Есения. «Как и твое лицо. Вы действительно подрались с Вячеславом?» «Вячеславом», — передразнил я. «Был просто мужской разговор, в котором Славана отлично уяснил правила поведения в моем доме». Он сказал, Есения прикусила губу и стрельнула взглядом в мою сторону, что перекупил твою последнюю любовь. «Дебил». «Он соврал?» «Нет, не соврал», — усмехнулся я, придерживая разбитую губу. «Просто это не та история, которой стоит хвастаться. Мы были совсем пацанами, когда познакомились. Он был тем, кем и является сейчас, сыном известного не только в нашем городе юриста, а я — диким зверенышем. Мало что изменилось, как видишь, но теперь я могу позволить себе дорогие и статусные вещи. В то время у меня была девушка, и я реально чувствовал себя властителем мира. По ночам разгружал фуры, а днем выгуливал Аньку на честно заработанное. Ну и, как ты догадалась, Анька выбрала Сизова, мажорчика на крутой тачке». «И вы после этого дружите?» У Есении в глазах стояло непонимание. «Через несколько дней я встретил Сизова у клуба и... И дальше меня отвезли в отделение, а Славу в больницу. А потом я экстренно проникся любовью к военной службе и ушел в армию, чтобы отец Сизова не сгноил меня где-нибудь. Через месяц чудесным образом в нашей части появился новичок. Как оказалось, Сизов-старший сдал сына на перевоспитание. Вот такая история дружбы», — закончил я. Есения несмело улыбнулась мне, и я воспользовался шансом. «Честно, я не знаю, что сегодня нашло на Славу. Не представляю, что творится в его мажористой голове. Не знаю, зачем он устроил эту проверку. У меня реально нет оправдания его действиям. Но поверь, подобное не повторится. Я не позволю. Не уходи». Эта фраза далась особо тяжело. Не привык я просить. «Марк», — выдохнула она, — «я очень устала», — добавила сквозь слезы. «Ты не представляешь, как сильно! Если бы не Егорка, я бы давно сдалась! Я устала!» — повторила она, стирая ладонями со щек слезы. «Я не знаю, кому доверять! Все нас предали!» «Я не предавал тебя!» «Я знаю!» — кивком подтвердила свои слова Есения. «Я хочу, но...» Не позволяя договорить, я вышел из автомобиля, обошел его, открыл пассажирскую дверь и вытянул Есению, крепко прижав ее к груди. «Дай мне шанс. Один шанс». Девушка не смела, но все же обняла меня в ответ, тихо плача и вздрагивая, отчего захотелось прижать ее еще сильнее. Оградить, защитить, скрыть от жестокого мира.